ответ недобрая тишина. 18 июля Чириков приказал отправить на берег ялбот. В лодке разместились 10 моряков во главе со штурманом Авраамом Дементьевым. Чириков написал подробную инструкцию, что делать и как вести себя на американском берегу. «Когда с Божией помощью на берег пристанете, то посмотреть, есть ли на нем жители, и ежели жителей увидите, то являть к ним приятность и дарить подарки, и звать их несколько человек, чтобы побывали у нас на судне. Смотреть, есть ли удобное место к приходу судном с моря, где б можно было безопасно стоять, и такую гавань вымерить лотом и чертеж сделать. Осмотреть, какие на берегу растут леса и травы. Нет ли каких отменных камней земли, в которой можно чаять быть богатой руде? От жителей сколько можно осведомиться, куды эта земля простирается, и есть ли из нее впадающие в море реки, и где те реки впали в море? Ежели жители будут обращаться неприятельски, то от них обороняться и, как возможно, скорее на судно возвращаться, а самому никакого озлобления им не делать. Как Бог принесет на берег, то для ведома нам пустить ракету и, на берегу будучи, раскласть большой огонь, ежели увидите, что нам онной может виден будет». Увы, сигналов от отряда Дементьева не последовало ни в тот день, ни на другой. Медленно потянулись часы тревожного ожидания. Моряки по очереди поднимались на мачту пакетбота, чтобы сквозь туман получше разглядеть берег. Несмотря на неблагоприятную погоду, Алексей Чириков держал корабль под малыми парусами в рискованной близости от острова. Лишь спустя 7 дней на берегу вспыхнул долгожданный огонь. «Костер! Живы!» — радостно заволновались на борту святого Павла. Очевидно, у Дементьева что-то случилось со шлюпкой, и его команда не может вернуться на судно. Спешно стали собирать новый отряд на остров. На пакетботе осталась последняя лодка. Выручать товарищи отправились боцман Сидор Савельев и еще 3 матроса. Чириков приказал несколько раз выстрелить из корабельных пушек, чтобы на берегу знали – помощь близка. Но ответных сигналов не последовало. На острове туман и недобрая тишина –